Глава третья. Четверо новеньких. Главный вопрос в начале каждой четверти — есть ли новенькие, кто они и в какой класс попадут. Старожилы высматривали новичков. На этот раз их было четверо — Арабелла и еще одна девочка и два мальчика. Как староста, Элизабет считала своим долгом помочь им освоиться в школе. Как только они прибыли в Уайтлиф, она принялась за дело. «Кэтлин, покажи Арабелле ее спальню и объясни правила, а я займусь тремя другими. Роберт, а ты не поможешь мне присмотреть сегодня за двумя новенькими мальчиками?» «Хорошо», — сказал Роберт и улыбнулся. Он изрядно подрос за каникулы, вытянулся и окреп. И был рад вернуться в школу, потому что здесь были лошади, которых он обожал. Роберт надеялся, что ему, как и в прошлой четверти, позволят за ними ухаживать. Элизабет повернулась к новичкам. Арабелла уже ушла с Кэтлин, она выглядела испуганной. Трое других новичков стояли вместе. Один из мальчиков издавал странные звуки. «Будто курица кудахчет», — сказала Элизабет. «Можно подумать, ты снес яйцо!» Новенький усмехнулся. «Я умею подражать почти всем животным», — сказал он. «Меня зовут Джулиан Холланд. А тебя как?» «Элизабет Аллен», — представилась Элизабет и с интересом посмотрела на новичка. Такого неряхи она в жизни не видывала. Длинные черные волосы спадали космами на лоб, закрывая темно-зеленые глаза, блестевшие, как у кошки. «Кажется, он очень умный», — подумала Элизабет. «Готова поспорить, что будет лучшим в классе, если окажется у мисс Рейнджер». Мальчик издал звук, похожий на индюшачье кулдыканье. Мистер Льюис, учитель музыки, как раз проходил мимо и удивленно покосился в их сторону. Джулиан тут же издал звук настраиваемой скрипки. Услышав его, учитель поспешил в один из музыкальных классов, решил, что там кто-то упражняется на скрипке. Элизабет прыснула со смеху. «А ты не промах! Надеюсь, окажешься в моем классе!» Второй мальчик, Мартин, был совсем другим. Очень аккуратный и чистенький. Волосы тщательно зачесаны со лба назад, а ясно-голубые глаза немного близко посаженные, но взгляд открытый и вполне невинный. Элизабет он понравился. «Меня зовут Мартин Фоллетт», — произнес он приятным голосом. «А я Розмари Винг», — сказала новенькая девочка. У нее было миленькое личико, улыбающийся рот, но глаза маленькие, которые она постоянно опускала вниз, словно боясь смотреть глаза в глаза. «Наверное, очень стеснительная», — заключила Элизабет. «Ничего, это пройдет». «Роберт, проводи, пожалуйста, Джулиана и Мартина в их корпус и не оставляй, пока они не разберутся, что к чему. А заодно покажи, где у нас столовая и все прочее», — попросила Элизабет. «А я отведу Розмари». «Хорошо, староста», — сказал Роберт, снова улыбнувшись. Элизабет испытала чувство гордости. «Здорово быть старостой!» «Ох, так ты староста!» — спросила Розмари, семеня за Элизабет. «Это ведь очень почетно, верно?» «Верно», — кивнула Элизабет. «Я твоя староста, Розмари. Так что по любым вопросам и с малейшими затруднениями обращайся ко мне. Я постараюсь помочь». «А я думала, мы должны рассказывать о своих трудностях и жалобах на еженедельных собраниях», — сказала Розмари. Так она поняла из разговоров в поезде. «Да, конечно. Но для начала лучше сообщить мне», — ответила Элизабет. «Видишь ли, на собрании мы поднимаем только очень важные вопросы и жалобы, а не обсуждаем всякие там сплетни и россказни. Возможно, ты еще не знаешь разницы между пустой болтовней и настоящими проблемами». Розмари кивнула. «Я так и сделаю». «Она милая», — подумала Элизабет, показывая девочке, куда убрать вещи, и объясняя, что ей надо достать зубную щетку, расческу и ночную сорочку. «Кстати, Розмари, на туалетном столике разрешается держать не больше 6 вещей. Выбери, что захочешь оставить наверху». Приятно было объяснять школьные правила. Элизабет вспомнила, как в первый день в школе-пансионе ее вот так же наставляла староста Нора. Но как же глупо она тогда себя вела. Заупрямилась и отказалась выполнять требования старосты, выложив на столик 11 предметов. И как она только посмела! «Хорошо, Элизабет», — послушно сказала Розмари и пересчитала вещи на своем столике. В соседней спальне Кэтлин не так легко было убедить Арабеллу, которая выслушивала ее объяснение, не скрывая насмешки. «На самом деле правил не так много», — сказала Кэтлин. «А раз мы сами их устанавливаем, то должны выполнять. Если хочешь, я позову Элизабет, она наша староста и сможет все тебе как следует объяснить». «Не надо никакой Элизабет», — поспешила отказаться Арабелла. «Мне хватило ее общества на каникулах. Надеюсь, мы попадем в разные классы». Кэтлин с большим уважением относилась к Элизабет, хотя в предыдущей четверти было время, когда она ее ненавидела. И она сразу же предупредила. «Не стоит говорить в таком тоне о наших старостах. Мы потому их и выбрали, что они нам нравятся. И вообще, отзываться дурно о человеке, у которого только что был в гостях, разве это хорошо?» Арабеллу еще ни разу не упрекали в плохих манерах. Она побледнела и не могла найтись с ответом. Посмотрела на Кэтлин и решила, что та ей не нравится. По правде говоря, ей никто здесь не нравился, кроме той новенькой, малютки Розмари. С ней бы она, может, и подружилась. Арабелла не сомневалась, что Розмари придет в восторг от ее рассказов о красивой жизни, богатстве, дорогих нарядах и великолепных праздниках. В течение первых нескольких дней все освоились. Кое-кто еще скучал по дому, но в Уайтлифе к детям относились с заботой. И все ученики были такими милыми и приветливыми, что новички быстро привыкали к обстановке. Повсюду раздавался смех и веселые голоса. Все новенькие оказались в классе с Элизабет. Она была этим довольна. Теперь, когда Элизабет стала старостой, ей хотелось показать Джулиану и остальным, как она умеет со всем справляться. Джоан перешла в старший класс, так что Элизабет осталась единственной старостой. Мисс Рейнджер, их классная, быстро составила мнение о вновь прибывших учениках и поделилась им с мадемуазель. «Джулиан лентяй, и это очень досадно, потому что у него светлая голова. Он придумывает много интересного, но только вне класса. Еще у него золотые руки. Он может смастерить все, что угодно. Я видела, как он показывал детям свой аэроплан. Тот так красиво летал. И ведь надо же, до всего додумывается сам, ничего не копирует. Может часами вынашивать свои идеи. А на то, чтобы выучить историю или географию, не потратить ни минуты». «Ах, этот Джулиан!» — сказала мадемуазель с неодобрением. «Не нравится он мне. Постоянно издает какие-то странные звуки». «Звуки?» — удивилась мисс Рейнджер. «У меня он ничего такого не вытворял. Пусть только попробует». «Вчера на уроке раздалось мяуканье», — начала рассказывать мадемуазель. «Я всполошилась. Подумала, бедная киска. Наверное, забежала к нам в класс и потерялась. Минут 10 ее искала. А оказалось, что мяукал этот мальчишка». «Неужели?» — удивилась мисс Рейнджер. «Уж она-то не потерпит никакого мяуканья или лая в своем классе. Спасибо, что предупредили. Я понаблюдаю за этим Джулианом». Разговор перешел на Арабеллу. «Глупая пустоголовая девочка», — сказала мисс Рейнджер. «Надеюсь, нам удастся как-то это исправить. На самом деле ей следовало бы учиться на класс старше, но она так отстала, что сперва ее надо немного подтянуть. Кажется, она слишком высокого о себе мнения. Постоянно поправляет волосы и приглаживает платье. Всячески пытается показать, какие у нее превосходные манеры». «Ну, не такая уж она и плохая эта девочка», — вступила за нее мадемуазель, которой Арабелла понравилась, ведь та прожила целый год во Франции и хорошо говорила по-французски. «В моей стране, мисс Рейнджер, у детей манеры лучше, чем здесь, так что приятно видеть воспитанную девочку». Мисс Рейнджер хмыкнула. Она знала, что мадемуазель все прощала тем, кто хорошо говорил по-французски. «А что вы думаете о Мартине и Розмари?» «О, это милые детки!» — прощепетала мадемуазель, которой нравилась услужливость и послушание Розмари. «Маленький Мартин такой добрый, так старается!» «Ну, я в этом не уверена», — проговорила мисс Рейнджер. «Розмари, да, думаю, с ней все в порядке, только она очень слабенькая. Надеюсь, она найдет себе подходящую компанию. Хорошо бы Элизабет или Дженни подружились с ней». Однако не только учителя обсуждали новых учеников, но и сами ученики тоже. Джулиан понравился всем. Настоящий сорвиголова. Он обладал необыкновенными способностями, которые использовал по своему разумению. У него были отличные мозги, он умел делать самые разнообразные вещи. А еще выдумывал всякие забавные шалости и готов был продемонстрировать их всему классу, как только немножко освоится. «Стыд и позор, Джулиан! У тебя ума палата, а ты так плохо учишься!» — сказала Элизабет в конце недели. «Ты мог бы стать первым учеником!» Джулиан посмотрел на нее своими сияющими зелеными глазами. «Зачем мне эта морока?» — проговорил он. «Кому нужны эти даты? Я их все равно позабуду, когда вырасту. И к чему знать про самые высокие в мире горы, если я на них никогда не поднимусь? Уроки такая скука!» Но Джулиан не на то напал. Элизабет прекрасно помнила, кто она и что должна делать, и потому попросила его. «Ну, постарайся, подтянись. Ты ведь можешь стать лучшим?» Джулиан рассмеялся. «Ты это говоришь только потому, что ты староста. Меня такими льстивыми речами не проведешь. Попробуй найти стоящие доводы, чтобы мне захотелось учиться». Элизабет покраснела и отвернулась, чтобы уйти. Ей не понравилось, что ее обвинили в лести. Но Джулиан вдруг сказал. «Ладно, я пошутил. Послушай, Элизабет, раз твоя подруга Джоан перешла в старший класс, почему бы нам с тобой не подружиться? У тебя лучшие мозги в классе после меня. И с тобой весело. Так что давай дружить». «Хорошо, давай дружить. С тобой не соскучишься». Элизабет было приятно, что такой необычный мальчик, как Джулиан, предложил ей дружбу. С Джулианом и правда скучать не приходилось. Но и забот, как выяснилось, он доставлял немало.